Псалом 48. Начальнику хора, сынов Кораха. Псалом. «Слушайте все народы, внимайте, жители мира, и простые, и знатные, и богатые, и бедные. Мои уста возвестят вам мудрость, мое сердце научит знанию. Мое ухо внимает притчам, под звуки лиры пойму иносказание. Чего бояться мне в день беды? Вокруг коварство и зло. Вы, кто надеется на силу свою и похваляется богатством своим. Человек не выкупит ближнего, нет, не купит у Бога жизнь для него. Слишком уж дорог выкуп. Исчезает человек навсегда. Разве будет он вечно жить? Разве он не увидит могилы? Видишь, мудрые умирают, все равно, что глупцы и невежды гибнут и оставляют чужим богатство свое. Могила теперь для них вечный дом, таково их жилище на веки веков. Вот и нарекли они владения свои именами своими, невдомек человеку, что и в почете он обречен подобно животным. Таков их путь, а как надежен он казался для них». Вот чем он кончится, а как он нравился им. Музыка. Как овец их загонят в Шеол, их пастухом будет смерть. Придет утро, праведники одолеют их, не останется от них и следа. Шеол станет жилищем им. Да спасет меня Бог от Шеола и да примет меня к себе. Музыка. Не трепещи перед тем, кто стал богачом, когда слава его дома все возрастает. Умрет он с собою, не возьмет ничего, и не пойдет его слава за ним. Пусть величают его, пока жив, когда ты счастлив, все хвалят тебя. Все равно он уйдет к отцам, что не увидят света вовек. Невдомек ему, что и в почете он, подобно животным, обречен.